ответила ему его наставница. Юшира, тот, кого называют королем демонов, на самом деле мерзкий трус и подлец. Ками сама прав. Стоит этой крысе столкнуться с настоящей угрозой, и она тут же сбежит. Слушая все это, мальчик сменял на своем лице целый калейдоскоп эмоций. Пожалуй, услышать таких грубых слов от этой женщины он не ожидал даже в адрес ее злейшего врага. «Я так понимаю, что вы уже знаете, где находится этот мужчина, в отдельном измерении одной из своих подчиненных, которое она создала магией крови. Высшие демоны называют это место крепостью бесконечности. Из того, что я знаю, по-видимому, у него действительно нет конца, и его владелица имеет крайне обширный контроль над ним». Подбирая подходящие термины для местных жителей, которые не особо знакомы с физическими теориями из родного мира Ханаровского, последний выглядел довольно расслабленно. Отдельное измерение, словно настоящий личный мир, в широко распахнувшихся фиалковых глазах Тамайо отразился шок. Юшира с переживанием посмотрел на нее. Именно. 113. Думаю, пора подводить итоги. Скучающим взглядом парень рассматривал своих гостей, подпирая щеку кулаком. На улице расцветало, солнце решило показать свой лик из-за горизонта. К этому времени Юшира стал довольно нервным, демонстрируя явное недовольство тем фактом, что у них с Тамайо не останется выбора, кроме как переждать весь день здесь, в храме того, кого обыкновенные люди называют богом. Для демона, страдавшего от паранойи, это было незаурядным испытанием на прочность. Разве о итогах может идти речь, когда мы так ни к чему и не пришли? Скривившись еще больше, Юшира раздраженно поджал губы. «Гневом делу не поможешь», — непринужденно констатировал Никита, осуждающе вздыхая. «К тому же, в твоем недоверии уже попросту нет смысла. Вы, о чем?» — Ани насторожился и вытянулся, как струна, явно объяснив для себя произнесенное неверно. Тамайо недоуменно разглядывала двоих подростков, лишь один из которых внешне соответствовал своему настоящему возрасту. Хоть она и была умна, но, похоже, не являлась специалистом в любых формах переговоров. Долгое затворничество имело определенные последствия. Эта женщина разбиралась в лекарственной медицине, но вот мысли людей для нее оставались загадкой. Тем удивительнее было то, насколько сентиментальной она могла быть. «Неважно, знаешь ты или нет, но на моем счету уже 3 высших луны. Ты сможешь догадаться, почему тебе не стоит волноваться». Ханаровский вызывающе ухмыльнулся. Пускай он и стал гораздо могущественнее и сильнее во всех смыслах, но простое ощущение превосходства над грубиянами и наглецами не перестало приносить ему удовольствия. Ему нравилось это, однако с другими людьми он старался вести себя адекватно. Порой это было слегка утомительно, но он справлялся, не мог не справляться. В конце концов он не животное, которое не способно управлять своими позывами. Юшира не показал какого-либо удивления, а это значило, что он действительно все понял. КХМ. Тамайо призывно кашлянула в кулак, как бы демонстрируя, что наличие определенного конфликта она все-таки заметила. В общем, выманить Мудзана не выйдет. Стандартными методами, конечно же, уже не обращая внимания на недовольного демона, отметил венец эволюции. Но мы можем быть более чем уверены, что, рано или поздно, он вылезет из крепости бесконечности сам, и произойдет это не раньше, чем он перестанет видеть в моем лице угрозу. Пожалуй, это так, Ками-сама. Женщина прикрыла свои фиалковые глаза, на ее, словно фарфоровом, лице отразилась легко заметная печаль. Мысль о том, что она не может дотянуться до Кибуцудзи прямо здесь и сейчас, причиняла ей едва ли не физическую боль. Но идеальному симбиозу не требовались ответы, он и так все знал. Знал, почему демонесса ненавидела того, кто подарил ей бессмертие и вечную молодость. Также знал, что и сама она не безгрешна. Тогда, как насчет того, чтобы найти голубую паучью лилию и применить ее в качестве наживки? Человек-вирус широко ухмыльнулся, в его глазах вспыхнул намек на азарт. Что? Тамайо вздрогнула и широко распахнула глаза. Что вы такое говорите? Если он получит лилию, то станет неуязвимым к солнцу и его не выйдет убить оружием Ничирин. Сколько бы ни кромсали его слабые места, он сможет передвигаться по земле днем и, возможно, даже станет сильнее. Спокойно отстукивая пальцами о колено определенный ритм, перебила не парень. Если вы и сами все понимаете, тогда зачем? На лице женщины появилось совершенно искреннее недоумение, граничащее с гневом. Это приведет к большим жертвам. Юшира был не менее удивлен, чем его наставница, лишь если он до нее доберется, и если она вообще будет на месте. Улыбка подростка стала весьма насмешливой. Помнишь, что я говорил про информацию? Так вот, Кибуцу Бзимудзан даже не подозревает о том, что мы знаем о голубой паучьей лилии. Он не делился этой информацией с людьми, и он уверен, что любой твой контакт с охотниками привел бы тебя к гибели. О твоем ученике он не знает, а над другими демонами имеет абсолютный контроль. Вы хотите сказать, что не нужно искать настоящую? На женском лице появилось озарение, и она даже слегка приоткрыла рот. Именно, Накиме, чрезвычайно эффективный разведчик Мудзана, уже не говоря о том, что и вторая высшая луна Даума точно периодически покидает крепость бесконечности. Достаточно распустить слухи про найденное растение, которое можно применять в качестве целебного снадобья, и эта информация непременно дойдет до него. Но велик шанс, что этот мужчина прикажет своим подчиненным принести ему цветок. Неуверенно оспорила она. Нет, я знаю его от и до, а потому убежден, что он прикажет своей разведчице подтвердить информацию. И Никита распахнул ладонь перед демонессой, и в ней, словно из ниоткуда, возник цветок синего цвета, напоминавший обыкновенный ликорис. Она найдет то, к чему стремится ее хозяин. Можете не переживать, это фальшивка, но она способна к размножению. Это самая обычная паучья лилия, только другого оттенка. Это и есть божественная сила, с восхищением вопросила Тамайо. Создать что-то из ничего, можно и так сказать. Через мгновение растение впиталось в его руку так, будто утонуло в ней. Что же, желавший продолжить обсуждение Ханаровский был перебит гулким карканьем с улицы. Причем это была не стая, кричала только одна птица. Он нахмурился и поднялся со своего места, одновременно бросая: «Вероятно, мне придется отлучиться», слегка недовольно бросил он, не оборачиваясь и через мгновение добавляя: «Вы можете дождаться заката в этом храме и затем спокойно направиться обратно домой». Выбравшись наружу, нелюдь совсем не удивился, когда увидел кружащего над крышей строения ворона, очень большого и упитанного. «Кар-кар, Ками-сама, Аиката сама просит вашей помощи. Случилась беда. Кар, если вы решите прийти, то все эти и следующие сутки он будет ждать вас в своем поместье». «Кар-кар», из клюва птицы эти слова прозвучали как будто скороговоркой, но венец эволюции легко усвоил предоставленную информацию. Хорошего настроения она ему явно не прибавила. Харука сжимала в руках подаренное богом яблоко очень крепко и думала, судорожно размышляла, как с ним поступить. Глядя на него, его абсолютно идеальную и гладкую форму, глянец как от полировки, однотонный яркий цвет, в ее мыслях не возникло и толики сомнения в том, что описанные камеэффекты при его съедении будут реальны. От одной лишь идеи о том, что ей досталось нечто такое, у нее закружилась голова и проявилась тошнота. Ей стало дурно от непонимания и сомнений. С одной стороны, ей хотелось отдать весь этот плод своему деду, но с другой она полагала, что это будет чрезвычайно подло по отношению к другим, к тем, кому не повезло так, как ей. «Что же мне делать?» Трясущимися руками сжимая внеземной плод, думала девушка. 114. Раннее утро, почти все обитатели поместья Убуешики все еще спали. Эмоции нелюдя было трудно описать, когда он смотрел на юного главу этой семьи, который покорно склонял перед ним голову. Он прибыл сюда почти сразу, когда получил послание от ворона. Этот мальчик, предводитель охотников на демонов, с ранних лет был таким, готовый пожертвовать вообще всем, чем угодно, ради воплощения одной единственной цели в явь, даже если этой жертвой будет он сам, или его родные. Естественно, какая-то гордость даже и близко не стояла с подобным. Люди, работающие в наших магазинах, на предприятиях моей семьи, в одну единственную ночь были убиты, Никита. Все. Говорил все это Кагая абсолютно спокойно, но на его болезненно-бледном и будто фарфоровом лице можно было заметить глубокую печаль. Находящаяся рядом Амани не отрывала от него переживающего взгляда. За эти сутки мальчик заметно сдал в собственном самочувствии, и болезнь, словно чувствуя подступившую горечь, подло продолжила свое завоевание хрупкого и слабого тела. Крайне странная хворь, так похожая на рак, распространилась еще дальше, уже задевая глаз юнца, из-за чего его хрусталик начал заметно мутнеть. Даже без прямого прикосновения Никита ощущал, что его знакомого сильно знобило из-за чудовищно высокой температуры. Ему было очень плохо, причем не только морально. «Ляг на футон и после мы все обсудим». Сильно нахмурившись, Подросток сказал это твердо и четко. «Да», молодой Убуешики приподнял голову, на его лице расцвела добродушная улыбка. Конечно, лидеру охотников не пришлось ничего говорить лишний раз, и, создавалось впечатление, только этого и ждавшая Амани словно подлетела к нему. Девушка бросила мимолетный благодарный взгляд на гостя и одними губами прошептала: «Спасибо». Ханаровский, хоть все и понял, никак не ответил, продолжая с недовольством смотреть на паренька, с невероятным трудом поднимающегося на свои ноги. Его колени тряслись и подрагивали, будто он чего-то боялся, но это была всего лишь слабость. На фоне совсем недавних подвигов с многочисленными исцелениями парень едва ли не физически чувствовал, как чешутся его руки. Ему очень хотелось помочь своему знакомому, наверное, даже новому другу. И, будь он все еще тем сопляком, то, пожалуй, именно так бы и поступил, без лишнего спроса. «Знаешь, даже если ты так серьезно относишься к этому проклятию, то я все равно могу сбить твою температуру и взбодрить твое тело за десяток секунд». Человек-вирус прищурился. «И это тоже мое наказание». Опираясь на свою супругу, он поднимался на ноги, одновременно отвечая: «На моих плечах лежит ответственность за каждую жизнь, которая так или иначе вовлечена в борьбу с кибуцудзи. Чем больше детей лишается своих жизней из-за меня, тем быстрее убивает меня эта болезнь. Жизнь – это череда случайностей, дорога из успехов и неудач». Лицо венца эволюции покрыло тень недовольства. «Не этим бездействующим богам судить тебя, обыкновенного заложника обстоятельств. Как радикально!» Хмыкнув, тихо, почти нежно, произнес мальчик: «Большое спасибо тебе за эти теплые слова, Никита. Они меня порадовали, это так эгоистично. О чем бы ты ни думал, ты всего лишь человек, Кагая. Во всяком своем стремлении человек эгоистичен, даже если оно приводит к чужому благу. Потому это не повод стесняться». Идеальный симбиоз ощущал, будто зря поясняет эти вещи своему собеседнику. Он знал, что они не дадут таких результатов, которые ему хотелось бы видеть. Делая аккуратные шаги через целое помещение к футону, Убуешики не прекращал слегка улыбаться, но ничего отвечать он не стал. Наконец, он лег. Амани вновь как будто ушла в тень, но при этом оставалась незримой рядом, готовая помочь своему мужу в любой момент. «Не знаешь, какие именно демоны за это ответственны?» Не тратя еще больше времени, сразу перешел к делу нелюдь. «Если судить по твоим описаниям, то это должна быть вторая высшая луна». Не отрывая взгляда лавандовых глаз от карих с легкой примесью багрянца, ответил лидер организации истребителей. «И ему кто-то помогал, как минимум еще четверо других демонов. Это мы выяснили на самом первом этапе расследования». «Ясно», — сухо ответил Никита. «Более чем вероятно, что до высшей луны я добраться в ближайшее время не смогу, но остальных я уничтожу. И, думаю, я смогу помочь тебе разобраться с большинством последствий». На лице Кагая отразился немой вопрос, пускай он был мудрым и проницательным, но даже близко не являлся всезнающим. «Среди всех тех, кто в последние дни посещал мой храм, были и императорские засланцы. Думаю, моими услугами решил воспользоваться сам император Ямато Йосихита или кто-то из его близкого окружения», — совершенно непринужденно пояснил Ханаровский, будто нечто подобное случается с ним каждый день. «Вот как, даже не знаю, как мне отблагодарить тебя за это. Кажется, я предложил уже все, что мог». Улыбнувшись чуть шире, чем ранее, Убуешики умиротворенно прикрыл глаза. «С этим мы определимся потом, когда все закончится. А на данный момент нам еще есть, что обсудить. У меня возникла определенная стратегия». «Стратегия?» — с интересом переспросил Кагая. «Все потом, я проведу здесь целые сутки, а тебе следует вздремнуть». Произнося это, парень одновременно присел, чтобы без проблем дотянуться до собеседника. На лице стоявшей неподалеку Амани возникло легкое недоумение, а сам Убуешики вновь хотел задать какой-то вопрос, но не успел, ощутив растерянность от прикосновения чужого указательного пальца к своему лбу. Не успел он напомниться, а реальность будто утекла из его ладони, и сам он заснул буквально за несколько секунд. Встав во весь рост, идеальный симбиоз кивнул беловласой девушке, лишь бросив: «Я навещу сестеркача, в поместье прибуду ближе к закату. Пусть твой супруг хорошенько отдохнет, ему это необходимо. Благодарю вас». Тепло улыбнувшаяся женщина поклонилась гостю в пояс. Тот, ничего не ответив, пошел на выход. Ему хотелось поскорее проверить результаты своей деятельности по модификации человеческого организма. 115. Солнце взошло из-за горизонта совсем недавно, не больше получаса назад. Мелкие птицы приступили к распеванию своих привычных мелодий немногим раньше. Маленькая девочка на фоне всей этой картины выглядела вполне уместно, даже слишком. Она не была уставшей или сонной. Казалось, что она вообще не ложилась спать или встала два, а то и три часа назад, настолько бодра. Кочашинобу, сжимая в твердой хватке деревянный бакин, плавно и красиво колотила им воздух. Делала она это с таким удовольствием, так растягивала этот чудесный момент, будто удостоилась чести испробовать дивного чая или прямо сейчас вкушала невероятное лакомство. Каждое ее движение иллюстрировало прекрасное настроение, и это происходило с ней уже далеко не первый день. Она до сих пор не могла свыкнуться с изменениями в своем теле. Это казалось фантастическим, каким-то даже безумным и неправильным, но оттого еще более приятным. Боги, судьба, удача, если все это играло роль, то ее показатели проявились много позже, чем должны были изначально. Со звучным и истошно жалобным свистом, который издавал воздух при каждом взмахе шинобу, названная ударила последний раз и остановила свое любимое с недавних пор занятие. Впрочем, перед ее необычными глазами, которые частично напоминали таковые у насекомых, все еще яркими красками играли чудные воображаемые картины. В ее руках настоящий меч, полновесный, даже больше, чем должен, по идее, быть, им она рубит демонические шеи. Им больно, они плачут, молят о пощаде. А она их рубит и рубит, режет и режет, не убивает сразу, мучает. Она очень сильно желала мучить демонов. В отличие от своей старшей сестры, она даже и думать не хотела о каком-то там милосердии по отношению к ней. Вспарывать их животы, отсекать им пальцы, выкалывать глаза, медленно и с чувством разрезать их горло. Она мечтала поступать с ними точно так же, как те еще совсем недавно, с ее родителями. Один такой, которого, к счастью, убил практически фатально опоздавший Химеджи Магеми. Если бы не столб камня, то и сестры бабочки подверглись бы этим зверским пыткам. Теперь ей уже не забыть того дня, а потому она сделает все, что в ее силах, для уничтожения демонов. Каждый из них умрет настолько мучительно, насколько заслужил, а степень кары будет определять она лично. С подобным даром, этим невероятным телом, которое она получила благодаря тому небожителю. Никита сама подарил мне невероятный шанс, разве я могу упустить его? В ее необычных глазах воспылал горячий фанатизм. С этим я могу быть уверена, что мой клинок сможет перерубить демоническую шею. Шинобу была чрезвычайно умной девочкой, будучи неодаренной силой с самого рождения. Она довольствовалась другими своими талантами. В частности, ей легко давались точные и абстрактные науки. Когда ее родители все еще были живы, то нанимали для нее индивидуальных преподавателей, а некоторые знания она получала самостоятельно в ходе жизненной практики. Например, ее очень интересовала химия, и в ней она преуспевала больше всего. Также девочка недурно писала стихи и, в целом, была весьма грамотна. Знала хирагану, катакану и даже немного понимала в кандзи, удалась лицом. Мама всегда ей говорила, что она обречена стать великолепной женщиной. Отец говорил, что найти для нее достойную партию среди знатных людей не составит никаких проблем, любил и лелеял ее. Даже несмотря на то, что Канае была не столь выдающейся в мирском плане, ее тоже не обделяли вниманием. Но все пропало в ту безлунную ночь. Сцена жестокой резни так и осталась с ней, она не сумела от нее сбежать. И если ее старшая сестра быстро адаптировалась к новым условиям, то вот ей так не повезло. Девочка просто-напросто стала заложником собственного разума, который не соответствовал возрасту своей хозяйки. Но шли дни, смотря на родственницу, что постоянно находилась рядом, шинобу и сама начала со временем перенимать ее оптимизм, а негативные мысли отошли на задний план. И только в этот момент судьба наконец-то указала на долю, предназначенную ей. Канае была одарена силой, грацией, ловкостью и скоростью, у ее младшей сестрицы же было только последнее, и то исключительно потому, что она маленькая и немного весит. В тот момент, когда далекое будущее перестало иметь для младшей Кача хоть какое-то значение, собственное тело предало ее. С ее жалкой выносливостью и силой она не могла бы вести полноценный бой с демонами. Что уж там, даже шею их разрубить, и то бы не смогла. Ведь она в десятки раз прочнее и тверже остального тела они, Именно это как-то раз упомянул Химеджима Гёми. Эта мысль угнетала ее. Позже она наверняка использовала бы некий особый подход к истреблению демонов, но на тот момент все казалось потерянным. Она пыталась тренировать тело, не выходила, она пробовала обучаться фехтованию, не получалось. Она попросту слишком быстро выдыхалась, чтобы хотя бы начать закреплять навыки, и ее сестра не разрешала ей тренироваться слишком упорно. Шинобу казалось, что и эта доля тренировок, которые она все-таки могла себе позволить, была всего лишь обычной блажью, просто бессмысленной нелепицей. Но теперь все совсем по-другому. Хоть ее комплекция и не сильно изменилась, но разница между тем, что было тогда и есть сейчас, просто колоссальна. У нее создавалось впечатление, что она голыми руками сможет повалить вековую сосну. Займет это, конечно, очень много времени, но важен был сам факт. Со стороны входа на территорию поместья послышались чьи-то тяжелые шаги. Можно было подумать, что это кто-то грузный, но вот только младшая Кача едва ли не мгновенно поняла, кто пришел в их с сестрой дом. Она развернулась, широко распахнув глаза. На ее губах сама собой растянулась счастливая улыбка, и ее ноги сами понесли ее навстречу с благодетелем. «Никита сама, здравствуйте!» Приближаясь, крикнула она. Упомянутый остановился и перевел свой невыразительный взгляд на девочку. По нему так и не скажешь, что он ждал хоть какой-то благодарности, но для Шинобу это даже вопросом не было. Все ей казалось до того очевидным и ясным, что промолчать сейчас значило проявить неуважение к тому, кто ей так помог. Прищурившись, Ханаровский с определенным сомнением наблюдал за тем, как ребенок кланяется ему в пояс. Наверное, это вызывало у него определенный скепсис. Он решил поздороваться в ответ, но не успел. Его опередили чужие слова благодарности. «Большое вам спасибо, Никита сама, за эту возможность, я никогда не забуду вашей милости». Разогнувшись, теперь маленькая Кача смотрела на него с блеском в своих глазах. «Ладно», — скупо ответил не особо-то и щедрый на изречение парень. «Где твоя старшая сестра? Сестренка Канаи все еще спит, господин». Улыбка Шинобу стала еще шире. «Просто я встаю теперь очень рано». «Хорошо». Тамайо молча сидела в позе сейдзо. Мрак помещения придавал ей определенного шарма и загадочности, но больше всего в этой темноте выделялись ее светящиеся фиалковые глаза. В них будто бы не было зрачка, создавалось впечатление, что они укутаны густой и мутной мглой. Она была сосредоточена и о чем-то активно размышляла. Прошедший разговор с божеством все никак не мог оставить ее. Когда абстрактные цели, которых она пыталась достигнуть уже несколько сотен лет, вдруг стали намного и намного ближе, то в ней пробудилась жадность. Женщина хотела все и сразу. Уничтожить кибуцу Дзимудзана вместе со всеми его прихвостнями. Впрочем, последнее, не такая уж и проблема. Король демонов был настолько эгоистичен, что кровавым проклятием привязал их жизни к своей собственной. Умрет он, сгинут и те, кто все еще подконтролен его воле. Но даже сейчас, когда демонесса нашла сильных союзников, приходилось ждать. И она умела терпеть и выжидать своего момента, научилась после той ночи, когда лично увидела находящегося на грани гибели Кибуцудзи. Тогда ей и стало понятно, что в ее мечте нет ничего невозможного. «Госпожа Тамайо, это существо не показалось вам странным?» В тоне Юшира, ее ученика, послышалось легко уловимое сомнение. «Не стоит так говорить об этом юноше». Она отвлеклась от своих размышлений и слегка нахмурилась. «Я сомневаюсь, что он Ками. Возможно, он дух или нечто другое, но его помощь полезна для всех, так что все это не имеет значения. Госпожа, но все эти люди, разве он не обводит их вокруг пальца?» Пускай он и замялся, но на его лице отразилось искреннее недоумение. Все потому, что реакция Тамайо на его вопросы не была настолько резкой, значит, он мог позволить себе их задавать. Пожалуй, он никогда бы не признался вслух, что испытывает к ней симпатию. Ему не хотелось разочаровывать ее. Это самая малая цена за то, что он им дарит. В отличие от того, мужчина Никита-сан не превращает их в кровожадных чудищ. Ни одно богатство в действительности не стоит возможности стать вновь здоровым и целым, шанса спасти тех, кто тебе дорог. Потому тот юноша и невероятен. Тамайо слегка улыбнулась и закрыла свои глаза. По щеке Юши раскатилась капелька пота, и он странно скривился. Похоже, данную позицию своей наставницы юный демон не разделял. В любом случае нам стоит заранее подготовить список ингредиентов для будущего яда, а с наступлением ночи как можно скорее вернемся в поместье и приступим к работе. Мы просто обязаны превзойти самих себя, ибо второго шанса, скорее всего, у нас не будет. Вопреки ее же утверждению о неминуемом испытании навыков, Тамайо проявила на своем лице радость, потому как в ее руках находилась пробирка с алой жидкостью, кровь по образу и подобию третьей высшей луны, которой с ней специально поделился венец эволюции. Как он ее сохранил, женщина так понять и не смогла, но ее предупредили, что все демонические клетки в ней уничтожены. Но это было неважно, такая кровь все равно имела некоторые аномальные свойства, и этим можно было воспользоваться. Чем могущественнее демон, тем он ближе к кибуцу Дзимудзану по составу своей крови. Чем меньше различается эта кровь, тем сильнее будет яд, который создаст Тамайо, и уж она постарается. 116. Хоть бодрым тебя и не назовешь. Подросток констатировал это, когда смотрел на мальчишку напротив. Теперь мы можем просто поговорить. Впервые в своей жизни я испытываю подобную растерянность. Пожалуй, спасибо тебе. Юный Буишики позволил себе несмелую усмешку. Но нам действительно нужно перейти к делу. Ты прав. Коротко бросив, Никита через миг сразу же приступил к главному вопросу. Так или иначе я собираюсь заручиться помощью императора. Для моего плана необходима связь с самыми крупными издателями газет, их полное содействие. Ты хочешь распространить какую-то информацию? В качестве приманки, глава семьи Убуишики был весьма смышленым, ему не потребовалось много времени, чтобы сделать верные предположения, и это с его-то нынешним самочувствием. Но, как ты и говорил, для кибуцу Дзи есть только 4 эффективных приманки, и, учитывая невозможность осуществления 3 из них, остается только одна – голубая паучья лилия. На лице Ханаровского растянулась довольная ухмылка. «Я могу создать ненастоящую, пусть она даже светится в темноте будет для большей внушаемости, а дальше останется лишь распространить про нее ложную информацию в газете. Синий ликарис, который способен вылечить человека и сделать его сильнее, это идеальный заголовок для привлечения его внимания. Я правильно понимаю, что любую возможность обнаружения им наличия ловушки ты тоже предусмотрел, Никита?» Лицо Кагай заметно просветлело, создавалось впечатление, что даже его лихорадка начала отступать. В ответ на этот вопрос прозвучал лишь хмык. В любом случае, для начала ему нужно было разобраться с теми, кто решил поставить на бизнесе семьи Убуишики большую и чрезвычайно жирную точку. Харука отстукивала деревянной рукоятью неважного ножа с лезвием из плохой стали по низкому столику, активно размышляя. Ее подрагивающие глаза совсем не отвлекались от 3 ломтиков подаренного ей ранее богом яблока. 2/4 и 1/2. Прямо сейчас девушка думала над тем, поступала ли она правильно. «Я не могу оставить его себе, это неправильно. Но и отдать все только дедушке тоже не могу». Она поджала губы и сгорбилась. «Но если я отдам ему половину, то он станет моложе. Разве не затаят на нас тогда обиду другие люди за такую несправедливость?» Еще несколько секунд Харука с тревогой смотрела на половину большого и красивого яблока, прежде чем, наконец, принять новое значимое решение. Ее рука, подрагивая, опустилась вниз, создавая с помощью ножа в ней еще 2/4. Всего выходило 4 доли, 4 полностью здоровых человека. На фоне действий божества эти исцеления останутся незамеченными. Сделаю 4 порции риса с этим яблоком, дедушка явно будет рад попробовать это еще раз. Девушке уже доводилось готовить рис с яблоками, правда последние были намного мельче и очень кислыми. В этом же случае все будет намного лучше. Мукага, застывшая в облаках, своими нечеловеческими глазами наблюдала чужую трансформацию. Отчего-то кибуцу Дзимудзан одобрил эту кандидатуру практически мгновенно, и одна из 3 ныне живых низших лун чувствовала это всем своим нутром. Все-таки ее ментальная связь с королем, как и у всех относительно могущественных демонов, была развита весьма сильно. Девчонка изменялась прямо-таки на глазах, стремительно бледнее и крепчая. Кровотечение остановилось полностью, а на уцелевших частях тела стало нарастать новое, целое и невредимое, белейшее, словно мел, плоть. На висках ребенка появились странные узоры, одновременно с этим регенерация завершилась. В считанные секунды, только что обратившись в Ани, она уже была просто невероятно могущественна. Относительно, конечно, член бесовской дюжины не совсем представляла, как ей стоит сейчас реагировать. Она держала это дитя на руках, но, даже зная, что та сейчас и еще надолго значительно слабее нее, все равно чувствовала потенциальную угрозу. Талант. У этой девчонки был сопоставимый с ней талант, а то и вовсе превосходящий. Особая кровь давала невероятные, немыслимые для обыкновенных демонов преимущества. Мы преодолели крайний рубеж, теперь Хайра для нас не опасен, но битвы в будущем все равно не избежать. Демонесса гулко сглотнула, покосившись на новоиспеченного сородича. А та, в свою очередь, сейчас спокойно себе спала, даже и не думая пробуждаться. Хотя ее, судя по всем существующим правилам обращения, должно было почти сразу охватить кровавое безумие, состояние ярости и жажды крови, при котором она не может разорвать без задней мысли, ведь в этот момент он на нее даже не способен, даже собственную семью и самых близких друзей, товарищей и соратников. Именно это состояние предшествует психологическому и моральному искажению у монструозных людоедов. По крайней мере, так считала сама Мукага. Она слышала об одном единственном исключении, касавшемся нынешней второй высшей луны, Даумы, но потому исключение и называется исключением. Среди статистики оно встречается поразительно редко, а вот условия его возникновения зачастую необъяснимы. Создавая из твердого воздуха для себя платформы с помощью магии крови, Мукага понеслась вперед, прямо к очередному своему убежищу. Сначала она разберется с этим конкурентом, а уже потом ей следует думать о собственной подготовке к предстоящим кровавым битвам, ведь они обещали быть очень непростыми. Хайра уже сейчас показал собственное полное превосходство. Одна из низших лун просто не верила в свою победу при этом столкновении, так что ей придется есть людей. Много есть, не разбираясь в качестве и не брезгуя чем-либо. Все ради своего выживания, слишком многое было уже поставлено на кон, чтобы сдаться настолько просто. Ведь каждый хищник знает, что в стремлении сохранить собственную жизнь жалкой пугливой крысе нет равных. Я его уничтожу, поглощу. У меня нет другого выбора, я обязана победить. Иначе и быть не может, я не умру. Не стоило принуждать меня делать это. 117. Диетерия третий. Производные от водорода, обыкновенно не встречающиеся в природе, или встречающиеся, нелюдь в том был не уверен, особо много статей по этой теме он, разумеется, никогда не читал, однако из мимолетных упоминаний в учебнике по химии знал, что это крайне редкие элементы, производство которых, довольно дорогое удовольствие, очень дорогое, в особенности это касалось конкретно третья, для воплощения пришедшего ему на ум плана в жизнь, Никите требовались оба этих вещества, а потому он активно размышлял, как их получить. Он обдумывал все, что ему было известно из химии, пытался простроить логическую цепочку, моделируя с помощью этих знаний возможный путь, при котором ему удастся получить необходимое. И он сделал два заключения. Получение диетерия не будет для него проблемой, тогда как с третьим тоже стараться не придется. Его способности решали очень многие проблемы. Фактически, зная лишь общие моменты настолько сложной и комплексной науки, как химия, он воссоздал ее из крупиц собственных знаний, практически достиг в ней уровня новейшего человечества, частью которого он был до перемещения в этот мир, всего лишь за несколько часов. Пока что лишь на уровне гипотез и теорий на основе выявленных логик, но такое достижение было невероятно уже само по себе. Хотя большая часть из этих знаний ему и вовсе не была нужна, достаточно лишь иметь общее представление о том, из чего состоят те же диетерии третий, чем они в своей сути являются. Он знал, что первое вещество, так называемая тяжелая вода, а вот со вторым было немного посложнее, но все-таки человек-вирус пришел к выводу, что это газ, чем еще мог быть изотоп водорода, жидкостью, конечно, но это уже касалось оксида диетерия, в чистой форме последний тоже наверняка являлся газом. Без образца в качестве примера трудно получить то, что хочешь. Ханаровский нахмурился, поджав губы. Один электрон, один протон, два нейтрона, из всего этого должен состоять третий. И то же самое, но с одним нейтроном, для диетерия. Звучало просто, а на деле таковым совсем не являлось. Сознательно манипулировать элементарными частицами он способен не был, это все происходило словно само по себе. Атомами, пожалуйста, но подобная мера требовалась редко. Обычно автономный режим созидания материи справлялся на отлично. Это, вероятно, временное препятствие, так как его вирусная составляющая не дремала никогда. Каждый час в его организме обязательно происходили какие-либо мутации, не обязательно кардинальные, но происходили, так что это был лишь вопрос времени, который он ощутимо уменьшит, проявив достаточно стремления к получению конкретного навыка. Подросток находился вдали от любого населенного пункта и человека в принципе. Более того, он окружил себя гигантской сферой из собственной уплотненной до лимита биомассы с примесью кое-чего еще. Предварительно он создал нечто более простое для своего понимания, нежели абстрактные изотопы водорода. Речь шла о металле, чья плотность превышала бы все мыслимые и немыслимые пределы. Именно плотность материала напрямую влияла на его способность отражать радиацию, которую непременно будут излучать диетерий и тритий. Венец эволюции не совсем представлял, насколько много будет этой самой радиации и к какому конкретному виду излучения она будет относиться, но подстраховаться все равно стоило. Юноша приступил к экспериментам. Первый прорыв по получению газа, который хоть как-то отличался бы от обыкновенного легкого водорода, случился ровно через 7 минут, когда идеальный симбиоз потратил чуть больше килограмма собственной плоти. КПД всего процесса трансформации одних веществ в другие был поразительно низким, к тому же для этой задачи парень применял собственную биомассу, все-таки не всегда под рукой у него будет доступ к воде или, только вероятно, даже к газообразной или твердой средам. Ситуации бывают разными, так что можно попробовать предугадать все риски и проблемы заранее, нивелировав их при идеальном раскладе или уравновесив соответствующими жертвами. Так как весь процесс происходил прямо внутри его организма, то он мог убедиться в том, что создаст некое подобие инертной среды, с которой не прореагируют ни тритий, ни диетерий. Это он, едва слышно задал сам себе вопрос Никита, или другой изотоп, можно проверить прямо здесь, главное не переборщить. Впрочем, для проверки ему требовался еще и тритий, и он приступил к его созданию, пробуя представить в голове картину того же диетерия, но к которому был добавлен еще один нейтрон. Такое решение оказалось не совсем верным, но оптимальная нелюдь нашел уже через полминуты. По итогу у него получилось два газа, которые находились в двух разных емкостях внутри его тела. Пришло время испытаний. 1 грамм трития, столько же диетерия, сколько тепловой энергии выработает их синтез. Здесь следовало быть особенно осторожным, ни о каких тестах вблизи населенных пунктов и источников воды, растительной пищи и животных не могло идти и речи. Именно поэтому Ханаровский был особенно предусмотрителен с того момента, когда начинал процесс создания этих двух веществ, так что уже все подготовил. Таким образом, вся его биомасса, находящаяся рядом с ним, в том числе и само его тело, прямо сейчас испускали в воздух особые гормоны, внушающие страх всей живности, что смогла их почуять. Универсальный гормон липкий настолько, что малейший контакт с ним сделает самого контактера переносчиком этого ужасающего запаха. Спасаясь бегством друг от друга, животные постепенно покинули всю зону своего прежнего обитания, оставив площадь в несколько десятков гектаров вокруг венца эволюции полностью запустелой. В итоге молекулы этого вещества распадутся в течение суток, не причинив никакого вреда популяции в результате. Своеобразный многослойный бункер есть, территория свободна, серьезного радиационного заражения быть не должно, область поражения остальными факторами будет минимальной, газы находятся в отделенной среде, где их слиянию ничего не помешает. Хладнокровно перебрав в голове все самые важные моменты, подросток готовился поставить точку. Можно приступать. Одним сильным рывком он отдалился от толстого саркофага из плоти на несколько десятков метров. Парня и этот бункер связывал один единственный тончайший, но очень длинный жгут из биомассы. Ювелирно манипулируя благодаря нему отдаленной бывшей частью своего тела, юноша мог воплотить свои идеи в жизнь. Ему нужно повысить температуру внутри, чтобы ускорить движение частиц трития и диетерия для совершения синтеза их ядер и образования впоследствии другого изотопа. И сделать он это мог только одним известным и доступным ему способом. Активно перестраивая плоть бункера, нелюдь создавал в этом мясе абстрактные столбики, своеобразные биологические реакторы, миллионы таких. Этой биомассе была уготована лишь одна участь – стать одноразовой электростанцией, которая сожжет саму себя, но нагреет окружающий и внутренний воздух до такого состояния, что тот станет плазмой. Готово. На молодом лице расползлась предвкушающая ухмылка. Миг, второй. Уже на третий во все стороны от бункера начали бить ветвистые голубые разряды. Настолько длинные и мощные, что дотягивались даже до него, Никиты. От этого у него волосы встали дыбом, но никакого вреда организму нанесено не было, К электричеству с недавних пор он практически полностью неуязвим. Света стало так много, что любой обычный человек сразу бы ослеп, но совершенные глаза абсолютного биологического существа попросту мгновенно снизили собственную светочувствительность, а потому увиденное Хонаровским далее могло отличаться от объективной действительности. Его универсальные клетки помогали достраивать картину происходящего на основе тех минимальных данных, которые получали сейчас глаза. Разряды в один момент стали настолько мощными и сильными, что их уже было можно называть разве что молниями. Ближайшие деревья поджигались ими, вовсю завоняло озоном. Жгут из плоти от бункера был давно отсоединен, потому человек-вирус не был осведомлен о каждой мелочи, но примерно представлял, что происходит внутри. И там был ад. Нет, даже в аду не могло стоять такой безумной температуры. Каждая доля секунды была занята сотнями вещей. Даже невероятные вычислительные способности идеального симбиоза были практически полностью загружены. Потому он не сразу обратил внимание на то, как барьер из биомассы распух и раздулся со скоростью молнии. А когда обратил, то было уже поздно, его прорвало, просто разорвало на ошметки, тогда как металл стал подобен шрапнели. К парню неслась ужасающая взрывная волна. Трансформировать мышцы по демоническому подобию и избежать ее он не успевал. Оставалось только надеяться на собственную прочность. Его снесло, как пушинку, ударив о ближайший ствол дерева, который из-за этого и разнесло. В следующий миг Никиту накрыло такое количество света, что его попросту ослепило даже с прежними контрмерами. Затем пришла и тепловая волна. Его все еще сносило из-за взрыва и при этом сжигало заживо, кожа слезла буквально сразу. Мышцы превратились в угольки, волосы и вовсе стали пеплом, его накрыло пламенным шаром в сотню метров. Все это продолжалось меньше секунды, но за это время идеальный внешний юноша, будто спустившийся с небес бог, стал похож на жертву крематория и маньяка-расчленителя. Сожженный и лишившийся нижней части тела, а также половины головы, он был способен вызвать разве что жалость и отвращение, вплоть до того момента, пока из глубин его тела не вырвались багровые жгуты, бывшие абсолютно целыми. Они вонзились в землю, устремившись за всем, что только возможно поглотить и превратить в биомассу. «Хочу посмотреть», — обугленный нелюдь все еще мог думать. «Хочу». Уцелевшая под сгоревшим слоем ткани плоть прорвалась наружу и начала пузыриться, образуя новые глаза без каких-либо дефектов, что на фоне общей картины понесенных повреждений выглядело пугающе. «Ха-ха-ха», увидев то, что желал, венец эволюции мысленно расхохотался. Недалеко от него расцветал гигантский гриб из пепла и дыма. Скоро его накроют эти темные облака, но пока он мог любоваться тем, как продолжали вытягиваться его ножка и расти шапка. Ядерный гриб. 118. Такиши с изумлением оглядывал собственные кисти, ладони, руки в целом. Свежая, гладкая и мягкая кожа, юная просто до безобразия, если учитывать года, которые мужчина прожил. Словно его внезапно после непривычно глубокого сна омолодила какая-то потусторонняя сила. Он был растерян, мысли пробегались в голове быстрее, чем в последние 10 лет до этого момента, ни одна кость не ныла от боли и даже надоевшие старику больные суставы как будто откатились в своем состоянии лет на 40 минимум. Невероятное чудо, и эмоции, непривычно яркие, сильно выраженные, то самое забытое ощущение рвущегося вперед молодого тела, когда никакие запреты или понукательства со стороны умудренных опытом людей не могли заставить юношу стать скромнее, прилежнее, трудолюбивее. Время, когда трава была зеленее, небо голубее, воздух чище, а солнце слепило не так сильно. Весна юности. Такиши почувствовал, как его губы непроизвольно растягиваются сами собой в широкой и немного ненормальной улыбке. По вновь молодой коже, не успевшей обветриться, регулярно пробегались мурашки. «Да быть того не может», — сипло и ошалело произнес он. «Наверняка мне все это снится». Неспешно поднявшись с футона, на котором спал, он медленно, будто завороженный, подошел к деревянной бадье, что находилась рядом с ним. В ней была питьевая вода, с помощью нее можно было примерно оценить свой нынешний вид. Такиши уже успел ощутить всю резкость собственного зрения после пробуждения, но ему все равно казалось, что этого мало. Неубедительно. Уставившись в свое отражение в водной глади, он даже приоткрыл рот, не имея сил что-нибудь произнести, однако ему в полной мере удалось ощутить, как закружилась от нападающего шока голова. Он снова юн, точно не старше 20 лет, У него теперь даже щетины не было. Находиться небольшим количеством людей посреди неискаженной человеческими руками природы. В этом определенно было что-то особенное. Даже нелюдь и сверхсущество, вроде Никиты, мог ощутить романтику этого момента. Пусть из-за приобретенных сотен лет чужого опыта его мировоззрение ощутимо исказилось. Перипетии судеб, чужая ошеломляющая разум неоправданная или чрезмерная, как ему казалось, жестокость, все это не могло, в некотором роде, не впечатлить его. Впрочем, в чем-то плохом, если постараться, всегда можно найти и нечто положительное, пускай порой лишь только относительно общей величины проблемы. Так и Ихановский воспринимал из чужих воспоминаний не только мимолетные трагедии отдельных личностей, но и их навыки, таланты, особенности. Все то, что делало человека уникальным, единственным в своем роде, даже если по миру бегает много других людей, будто срисованных по его подобию или наоборот, он срисован с них. Недавно парень стал замечать, что люди начали становиться для него как будто продуктами одной программы, но с разными настройками. Моментами это чувство пропадало, особенно когда его молодое сердце сталкивалось с любыми переживаниями. Тогда человеческая часть новой сущности мальчишки вставала во весь рост, гордо и торжественно расправляя собственные плечи, как это было и сейчас, когда рядом находилась Харука. Чудная внешность, прекрасный характер, все в ней выдавало красоту, с большой буквы, как внутреннюю, так и внешнюю. Никите нравилось быть рядом с ней, общаться с ней или просто смотреть на нее. Такие моменты казались ему личным воплощением концепции райских кущ. Сладкие моменты, в которые мерзость, чужая боль, монструозная жестокость демонов и обычных людей в том числе откладывались в сторону, на какой-то миг становились неважными, не тревожащими его разум. «Как тебе?» – односложно спросил человек-вирус, обращаясь к стоявшей рядом с ним девушке. «Красивый вид?» «Да-да», – немного неловко и растерянно ответила Харука. «Мне нравится». И вправду, она даже слегка приоткрыла рот, когда смотрела на пену волновавшейся воды. Скромная речка не слишком большим, но весьма дерзким потоком била вниз ключом, прямо по склону горы. Где-то на деревьях птицы напевали свой заливистый мотив, а пара любопытных черных глазок бусинок какого-то следящего за парой неожиданных гостей грызуна выглядывала из кустов. Хоть картину пиши, глаз все никак не нарадуется. Впрочем, сама Харука не совсем представляла, почему к ней проявляет столько много внимания такой колоритный индивид. Пожалуй, это вызывало у нее некоторую опаску. Все же людям всяко спокойнее, когда ками, где-то там, занимаются своими божественными делами и изредка, из жалости, помогают людям. Когда они дарят тебе волшебные плоды, а затем зовут прогуляться вместе, это уже напрягает. Конечно, Ихановский не мог не заметить подобной зажатости со стороны своей спутницы. Она привыкнет к моей компании, нужно лишь время. Убедительная для него мысль. Сидя на татами, с какой-то извращенной негой вторая высшая луна Даума смотрел в женские глаза, блестящие от слез, дергающиеся от ужаса и невероятной боли, что переполняло женское тело. Из ее горла раздавались невнятные хрипы и сипения, но полноценно двигаться она уже не могла, а те движения, которые ею все же совершались, напоминали скорее предсмертные конвульсии. Нетронутое прекрасное молодое лицо, по нынешней моде бывшее ранее слегка беловатым, теперь было белее даже самой чистой простыни, волосы, до этого сложенные в прическу, присущую здесь статусным женщинам, растрепало полностью, так сильно сопротивлялась несчастная жертва, и традиционное женское кимоно для выхода в свет, широко распахнутое и залитое кровью в области живота. Весь рот и серые губы демона были беспорядочно запятнаны мерзким малым, но он не переставал добродушно и счастливо улыбаться. Игнорируя очередной приступ чужой безумной агонии, Даума без всяких сомнений или промедлений, с уверенностью и осознанностью опытного душегуба, воткнул свои острые когти в женскую матку, уже частью травмированную и разорванную. Девушка отчаянно захрипела, из ее горла разнесся сиплый намек на сумасшедший вопль, а кисть людоеда тем временем полностью утонула в распоротом человеческом животе. Наконец, оторвав очередной кусок, не отводя при этом по-детски торжествующего взгляда от женского лица, перемазанного в ее же собственных соплях, слезах и слюнях, он засунул его себе в рот. Не торопясь, точно гурман в элитном ресторане, хорошо проживал. Судорожно ударившись о ребра еще пару раз, девичье сердце наконец-то полностью остановилось. Из мертвого теперь тела стал медленно выходить находящийся в нем воздух. Умершая девушка будто едва слышимо стонала. Мозгу осталось не так уж и много. В сознании его хозяйка уже точно не находилась. Из-за этой картины Даума даже немного погрустнел. Недолго думая, он навис над трупом, словно желая что-то в том разглядеть. Затем он поднял его, прижал к себе, обнимая, одновременно с этим из его глаз полились слезы, а после труп начал тонуть в нем, а не поглощал его. «Прости, но у меня не было выбора. Ты была столь беззаботна и грешна, что лишь так я мог спасти твою душу и привести ее в вечный рай», будто оправдываясь, произнесла высшая луна. «Но теперь ты не будешь знать бренных мук в человеческом теле, ведь тебя ждут лишь безграничные мечты». Мужчина резко замолк, когда последний локон утонул в нем. Его смертельно бледное лицо разгладилось, точно он и не плакал несколько секунд назад. Неспешно и вальяжно Даума повернул голову в сторону Сёдзи, ведущими в его покои, за которыми кто-то стоял. Демон даже чувствовал, кто именно. Благо, что у него было полно поместий, местоположение большей части из которых было неизвестно широкой и даже узкой публикам. Вернее, эти самые публики не знали, кому фактически принадлежат эти гектары. «Да, мой дорогой друг, проходи», великодушно и расслабленно обратился к стоявшему за бумажно-деревянной створкой они. Он поднялся на ноги и положил массивные руки на пояс, теперь смотря в сторону прохода. Сёдзи отворились, показался другой нелюдь. Остров Хансю, горная местность, где-то там будет могила, на которой растет тот голубой цветок. Трепетно отчитался слабый демон. «Это все, что мы смогли узнать, господин». «Великолепно!» — радостно воскликнул широко улыбающийся Даума. «Ты хорошо постарался, мой друг». 119. Сора осознала собственное пробуждение только тогда, когда оказалась в безопасном месте. По ее детскому телу пробежала совсем не детская дрожь. Она ощутила резко нахлынувшее опустошение. Почему? Образ и тип мышления менялись в таком реактивном порядке, что весь ее организм прямо сейчас дрожал от обилия находящихся в нем гормонов. В ее голове не сформировалось каких-либо предположений насчет произошедшего, но перед глазами стояла одна картина: изуродованные трупы людей и серебряные монеты, которые она все же сохранила. Сохранила. Все-таки часть с деньгами важнее, а мертвецы. Дело образуется, король преисподней рассудит, кто достоин реинкарнации в кого, а кто останется в его владениях и будет мучиться в лапах и жвалах его покорных рабов веками. Все-таки жесточайшие убийства прямо на ее глазах происходили далеко не раз, порой из-за самых банальных причин. Главное — набить живот, главное — не быть побитой, главное — не попасться в руки тем, кто хочет не просто ее тела, но причинить ей вред. Хотя, наверное, теперь уж свое тело ей продавать за еду было не надо. Теперь ее мысли ушли в совсем другое русло. Как ей стоит распорядиться предоставленными деньгами? В том смысле, что даже ей, ребенку из местных трущоб, было очевидно, что показывать их кому попало, не стоило. В этих местах могут выпустить кишки или отрезать голову и ребенку только за то, что тот осмелился из чужих запасов набрать себе в ладони горсть риса. За эти же монеты ее убьют вообще без задней мысли, разве что спросит, где она их достала или у кого украла, из чистого любопытства и возможной наживы. Ее основная задача определенно стояла в том, чтобы покинуть трущобы, вот только как: отдать часть приобретенного стражникам, которые не пускают большинство местных в приличные люди. Да они сами ее с радостью выпотрошат, обвинив воровкой, и даже наказаны за это не будут, да еще и большую часть монет себе присвоит. Попробовать обойти пропускной контроль страшно и опасно, вдруг не выйдет. Но это всяко более безопасный вариант, ведь сбежать отсюда хочет много кто. Сора маленькая, и лицо у нее, как ей говорили взрослые, очень милое. Может, если поймают, то она отделается только синяками, или просто развернут. Мечты всегда утешали ее, придавали сил не унывать и продолжать двигаться дальше любой ценой, ведь где-то там ее в любом случае ожидало счастье, иначе и быть не могло. Хотя это не мешало ей по-черному завидовать элитным гейшам, которым не приходится раздвигать свои ноги ради начавшей плесневеть булочки с бобовой начинкой. Они имели все здесь и сейчас, а ей приходилось стараться, чтобы просто не умереть с голоду. Несправедливо, нечестно, неправильно. Так было везде, она уже успела к этому привыкнуть, но не смирилась. В голове так много мыслей, аж пухнет все. Сора поморщилась, ощущения действительно были какими-то непривычными и странными, и радости ей они не приносили. Однако это было великолепное преимущество, ведь теперь она при составлении наброска будущей стратегии по побегу из трущоб учитывала даже такие детали, о которых раньше бы и вовсе не подумала. Все подавалось на блюдечке само, много думать было не нужно, удивительное чувство, но по-прежнему неприятное. С чего ей стоит начать, чтобы все-таки суметь покинуть эту проклятую дыру? Все должно быть не слишком сложно, ведь Сора усвоила один из многих уроков за свою жизнь. Слишком сложная и громоздкая имеет свойство быстро разваливаться. Обыкновенно, хотя случались и исключения, эта штука, которая спасла меня, нужно использовать ее. Но как, девочке трудно было представить механизм работы этого нечто. В какой момент в ее теле начали происходить странности? Этого она с точностью сказать не могла, однако в ее голове постоянно крутилось то ощущение во время этой странности. Она была сильнее, быстрее и умнее, чем обычные люди. Намного. Ей хотелось вновь испытать эти ощущения. Девочке сейчас снилось многое. Бывший дом, прежняя жизнь, любящая бабушка, которая взяла над ней опеку после гибели родителей. Действительно многое, но лишь обрывками и неполноценными частями. Чем-то это походило на издевательство, ее собственный мозг напоминал ей столь сладкие моменты ее короткой жизни, что становилось сладковато приятно, но каждый такой десерт девочке словно разрешали лишь надкусить. Омерзительное ощущение. При этом, находясь в своих мечтах, в той сказке, в которую мечтала вернуться во время нескончаемого ада, она ощущала и некоторую неправильность. Все здесь ей не подчинялось, но она прекрасно себя осознавала, понимала она и то, что это всего лишь сны. Самым страшным и неприятным было то, что она не могла вспомнить собственное имя. Оно будто вертелось на языке, вот-вот собираясь с него сорваться, однако, этому не было суждено сбыться. Ее знобило, душило, бросало в жар одновременно и выворачивало все внутренности наружу, пряча внешнюю кожу за мышцами и открытой плотью. Сюрреалистичный бред. Она помнила только то, как бледная женщина пытала ее голодом день за днем, лишь изредка давая испить протухшие воды. Она была необычайно сильна, сопротивляться ей физически было невозможно в принципе, вероятно, даже тигра или медведя побороть было бы легче раз в 10, а то и больше. После сладких снов начались кошмары. Бледная женщина на ее глазах медленно и с цинизмом потрошила бабушку девочки голыми руками, при этом приговаривая, что она о ней будет заботиться намного лучше. Памятный и чудовищный день, который она никогда не забудет, день, в который бледная женщина забрала ее в свой дом, став звать девочку своей дочкой. Месяц или даже два, это тянулось ужасно долго, но по прошествию всех этих бесконечных дней она превратилась в практически скелет, на которой была натянута сухая кожа. Ее выживание, лишь нелепая воля случая, совпадение. Прямо на ее глазах остальные жертвы бледной женщины, тоже маленькие дети, дохли подобно мухам. Голод, болезни, пролежни, а порой и страшные побои. Чудовище часто применяло свою силу самым кровавым способом, если только ее детки демонстрировали хотя бы толику непокорности. Если ребенку повезло отделаться после этого одним лишь переломом, он мог считать себя относительным счастливчиком. Как правило, после таких инцидентов бледная женщина оказывала своим жертвам первую помощь, но вот только она портила все еще сильнее. А трупы, тела умерших своей смертью и убитых ею лично детей, она порою пожирала и обгладывала, иногда просто поглощала, но чаще всего останки жертв просто утопали в доме. Страшный опыт. Часами и сутками девочка молила всех известных ей богов, которым они с бабушкой преподносили пожертвования в посвященных им храмах, о помощи или поддержке, хотя бы каком-то знаке, который подтвердил бы, что ее надежды не напрасны, стоит лишь чуть-чуть подождать и помощь обязательно подоспеет. Но никто не отвечал. А потом в один момент бледная женщина пропала и больше не появлялась в проклятом доме. Его хозяйка так и не пришла, оставив своих обожаемых детей на произвол судьбы. Больше девочке не приходилось смотреть на такие настоящие любовь и ласку, что были на лице у неподдельного монстра. В один момент стало так спокойно, но и тревожно одновременно. Все-таки перемены определенно были, но хорошие ли? Как оказалось, нет. Спустя примерно сутки в их тюрьму вошла другая бледная женщина, хотя скорее девушка, и вот ее нелюдская природа была очевиднее некуда, красные глаза и рога на лбу, вылитый демон. Ребенок с трудом воспринимала в тот момент то, что происходило вокруг, находясь в бреду из-за голода и жажды, но даже ей в один момент стало очевидно, что этот людоед делает со всеми детьми в доме то же самое, что и их мать до этого. Вот только незнакомка делала это даже с живыми. Воспоминания спутались вновь, она помнила только то, как попыталась сбежать, но ее поймали на месте. А теперь она спала, и что-то в ней едва уловимо изменялось. Девочка ощущала, что теряет что-то внутри себя, как из нее неуклонно утекает что-то естественное и присущее ей, как человеку. Однако что-то она и приобретала, некую свирепость. Когда странной природы ярость начала топить ее в себе, ребенок начал пробуждаться. Медленно, нерасторопно. Мир в один момент расцвел невероятно яркими красками, какие человек созерцать не способен, заставив впасть юную особу в шок. А в теле перекатывалась необузданная мощь. Встать на ноги и спокойно пойти для нее теперь точно проблемой не было. Далеко не сразу новоиспеченный демон заметил, что рядом с ней находился еще один людоед. Тонкая игла плясала в маленьких детских ручках, на которых уже, впрочем, можно было найти редкие мозоли. Кача Шинобу была предельно сосредоточена, кроя и вышивая, создавая из чистейшего шелка что-то новое, роскошное, первозданно красивое. К дорогим тканям было принято относиться с почтением и заботой, ведь считалось, что у каждого полотна есть собственная душа. Сколько любви в шелк вложит мастер, настолько же удобно и хорошо в сшитой одежде будет заказчику. Однако младшая из сестер бабочек не получала каких-либо заказов, да и не работала она нигде. Ремеслу шитья ее научила мать еще года два назад, и сейчас дочь была как никогда благодарна своему родителю, ведь человек, который совершил для нее подвиг без задней мысли, не останется без благодарности. Она сделает ему великолепный подарок, отдаст то лучшее, что способны смастерить ее неловкие детские ручки. Вернее, неловкие ранее, так как сейчас ее мелкая и крупная моторики были весьма точны. Шинобу создавала чудное белое кимоно, мягкое и свободное, с темными узорами языков пламени на рукавах. Огонь и решимость, которые, как ей казалось, в глазах ее благодетеля гореть не переставали никогда. Ханаровский в интерпретации нейросети.